«Хочу! Кто много читает, тот много знает!» — сказал заяц и быстро проглядел письмо. «Хм! А я такое же получил и тоже туда пойду. Так что до встречи,